Но уж как лишнего выпьет, ух! Вот и тогда напился козенке, да Мишке пахарю глаз-то и подбил, и шо два зуба выбил. Мишка к становому жалиться побег. Едва ли не засудили Никодима. Хорошо общество заступилось, как же в деревне без кузнеца? Его и по сейчас на войну не взяли, потому как кузнец. А кузнец он хорош. Еще шорников не берут, и тех, кто на железке с паровозами. Так вот, кузнец-то потом... Постой, подскочив, Артем едва не опрокинул чернильницу. Ты сказала, кузнец? Хороший? Да, умелый. Говорю ж, в руках все горит. Как-то даже какому-то городскому повозку безлошадную починил. Как ее? Автомобиль. Автомобиль, говоришь? Да хоть блоху подкует, как в той песне. Только, говорю ж, нелюдимый он. Жена померла, живет с сыном болезным. С болезным? А где, говоришь, живет? Да у ручья, недалече, я покажу. Девушка сорвалась было, да доктор пристукнул ладонью по столу. Сидеть, сам найду. А ты здесь останься с больной. Я после приду, тут в больничке и заночую. Да я б Иван Палычу сама б. Нет, не давай ей возразить, перебил Артем. Ты домой спать, все же девушка. На завтра у нас работы не в проворот, забыла? Очередь организовывать, прием вести. Может, если все по-добру будет, так и операцию проведем. Дом сельского кузнеца Никодима Иевлева Артем отыскал быстро. Село есть село, а не город. Добротный, рубленный в обла пятистенок, с высоким крыльцом и крытой серебристой дранкою крышей, располагался на самой околице, вблизи неширокой речки. Там же у речки виднелось небольшое дощатое строение, похоже, что кузница. Тесовый забор, ворота, чуть левее небольшая калиточка. Вечерело, все так же накрапывал дождь. Вот ведь послал черт погоду. В такую-то непогодь хороший хозяин собаку на улицу не... Из-за забора донесся истошный собачий лай, звякнула цепь. Подойдя ближе, молодой человек постучал в ворота. «Хозяева, дома кто есть?» Скрипнула дверь. Во дворе послышался чей-то грубый голос, урезонивавший пса. «Цыть, Трезор, цыть! Цыть, кому сказано! Кого еще там черти принесли?» «Черти принесли вашего доктора», — хмыкнув, отозвался Артем. «Мне б кузнеца Никодима». «Кому Никодим? А кому Никодим Ерофеич?» Калитка открылась. Здоровенный, косая сажень в плечах, мужичага в серой, распахнутой на груди косоворотке, хмуро взглянул на гостя. Борода, кустистые брови, широкий с прожилками нос, лет 40 или чуть моложе. Тонкие губы кривятся, взгляд настороженный, цепкий. Ну, в общем, лицо вполне обычное, симпатичное даже. Да, обычное крестьянское лицо. Я вот к вам по какому делу. А, господин доктор, неласково хмыкнул кузнец. Ну, проходите, раз уж пришли. Собачку не бойтесь, не тронет. Цыть, Трезор, цыть. Широкие ступеньки крыльца, просторные сени, порог. Ну, что у вас за дело? Войдя в горницу, Никодим обернулся на гостя, но сесть не предложил, да и вообще впечатление гостеприимного хозяина не производил напрочь. «Тятенька, кто там?» — прозвучал в глубине избы чей-то звонкий голос. «Наверное, сын», — подумал Артем. «Так, зашли», — махнув рукой, кузнец снова взглянул на гостя. «Ну?» «Мне бы кое-что нужно у вас заказать». «Посейчас», — хозяин, наконец, махнул рукой на лавку. «Сына проведаю». Прямо так в сапогах и прошел, скрылся за занавеской. В ожидании молодой человек осмотрелся. Горница как горница, божница в красном углу, стол, лавка, скамейка. Резной буфет, однако. Рядом с буфетом такая же резная этажерка с книгами. Книги у кузнеца. Он что же, грамотный, что ли? Или тут, так сказать, чисто профессиональная литература? Какой-нибудь там сопромат... «Да нет, не сопромат». Подойдя к этажерке, Артем, любопытствуя, осмотрел книжки. «Приключения знаменитого сыщика Ната Пинкертона». «Николай Арцебашев, Санин», «Какой-то Каменский», «Люди», «О, Тургенев», «Отцы и дети», «Хоть что-то знакомое». «А что это вы, господин хороший, тут высматриваете?» Выскочив из-за занавески, с неожиданной злостью выкрикнул кузнец. «Вас что, жандармской ищейкой наняли? Больных, слыхал, уже не лечите, отправляете в освояси». «Я просто смотрю, интересно». Гость несколько опешил, такой реакции все же не ожидал. «Интересно вам», — все больше распалялся хозяин. «Становому доносы писать хотите? Так пишите, мне на вас плевать». «Да я же просто...» Кузнец не слышал и слышать не хотел, просто выплескивал накопившуюся злость, недовольство, усталость, все что угодно. «Ишь, ищейки!» — голос Никодима Ивлева звучал подобно грому. «Выучились на нашу голову!» «Тятенька, что там?» «Сиди, прокламации ищете. Так нет у меня прокламаций, нет. Полку всю просмотрели? Может, вам еще и сундук показать, господин доктор?» Артем знал такой тип людей, неврастенников. Спорить с ними, увещевать сейчас было бы бесполезно, слушали они только себя. «Да, лучше пока просто уйти, все равно толку никакого не будет». «Господин кузнец, я, пожалуй, зайду попозже», — повысив голос, твердо заявил Артем. «Но зайду обязательно, ждите». «С катертью дорога», — хозяин распахнул дверь. «Что ж, позвольте откланяться, жаль». Пожав плечами, молодой человек неожиданно обернулся на пороге. Улыбнулся. «А книги у вас неплохи». «Книги, вот именно. Если кузнец книгачей, так стало быть, найти с ним общий язык очень даже можно. Прийти в следующий раз, завтра же, когда остынет буйная голова с какой-нибудь книгой, объяснить суть дела. Только вот где ее взять, книгу эту? Вот вопрос». «Да...» Вернувшись в больничку, Артем устало опустился на старый топчан. «Гляжу, не сладились», — выскочила из горницы Аглая. Виновато улыбнулась. «Я не успела вас предупредить об его характере, поэтому сама и хотела пойти. Он у нас такой, горячий». «Это я заметил», — буркнул Артем. «Да вы не берите в голову, Иван Павлович. Кузнец-то хоть и гневлив да охотчив. Сегодня не сладили, завтра сладить, эко дело». «Аглая...» Подперев подбородок рукою, протянул молодой человек. «Скажи, а есть ли в селе библиотека?» Пошутил сам себе. Ответа и не ждал, конечно. «Откуда в этой глуши библиотека?» «Однако же, а недалече тут?» — неожиданно отозвалась помощница. «А церкви-то по леву руку школа, там и библиотека в школе-то. Анна Львовна заведует, учительша». Артем глянул в окно. Смеркалось. «А завтра-то будет некогда совершенно. В школе, говоришь, а не поздновато сейчас?» «Не, не поздновато. Анна Львовна там же в школе и живет. Страсть как любит, когда кто-то за книжками. Скучновато ей вечерами-то. Барышня интеллигентная, курсистка». Интеллигентная барышня и курсистка оказалась примиленькой девушкой лет 20. Худенькой высокой блондинкой с чувственными губками, слегка курносым носиком и сияющей серыми, как жемчуг, глазами. Однако держала себя строго, как и положено учительнице. Черная кофточка, скромное темно-серое платье в пол, волосы собраны в пучок. И тем не менее. Она отворила дверь, едва Артем поднялся на широкое школьное крыльцо и дернул за веревочку звонка. Видать, смотрела в окно и еще издали заметила гостя. «Здравствуйте, я вот насчет книг», — смущенно промолвил молодой человек, вдруг растерявшись. «Прошу извинить за поздний». «Да полноте, и вовсе еще не поздно. Просто темнеет нынче рано, осень». «Ой, здравствуйте», — учительница округлила глаза. «То-то я и смотрю, вы же Иван Палыч, доктор. А мы ведь с вами так толком и не знакомы. Я Мирская Анна Львовна, местная учительница». «Очень приятно». «И мне. Чаю, увы, не предложу, жду визита одной дамы», — с явным смущением поведала вдруг Анна Львовна. «А то ведь вы знаете, обязательно сплетни пойдут, деревня же». «Это уж да». Девушка пригласила его войти. Он вошел. Глянул на картину, висящую на стене, сенокос. «А летом здесь очень хорошо, красиво», — поймав его взгляд, произнесла учительница. «Речка и ягоды, так славно гулять по лугам. «Право же, славно». «Да-да, наверное». Доктор на минуту даже запамятовал, зачем пришел. «Надо же, в этой забытой всеми богами глуши и такая. А осенью здесь тоже хорошо, когда дождей нету. Можно в лес, за грибами. Или так, природою любоваться. Помните у Пушкина? Люблю я пышное природу увиданье». «В багрец и золото одетые леса», — машинально продолжил Артем. «Да-да, именно так». Барышня всплеснула в ладоши и тут же, словно убоявшись собственной непосредственности, старательно напустила на себя официально строгий вид. «Вы про книги. Вот, пожалуйста, в этом шкафу вся наша библиотека. Сейчас я лампу зажгу, вы смотрите». «Спасибо, благодарю». Доктор наконец-то рассмотрел помещение. «Класс как класс. Что в школе за 100 лет поменяется-то? Парты в 3 ряда, черная доска, мел. Над доской большой парадный портрет государя-императора Николая Александровича в полковничьем мундире с аксельбантами. Рядом на стенах плакаты с азбукой и арифметическими примерами. У дверей какой-то клавишный инструмент. Нет, на пианино не похоже. Физгармония». 57 человек у нас учатся», — между тем хвасталась учительница. «Во всех 4 классах. У нас ведь 2-комплектная школа, 2 классные комнаты. Еще один учитель есть, Николай Венедиктович, но он старенький уже. А впрочем, вы верно знаете. Дети все хорошие. 49 мальчиков и всего 8 девочек. Местные крестьяне костные, темные люди. Не хотят дочерей отпускать. Говорят, девчонок учить только портить, представляете? Хоть и бесплатно все. Земская управа платит, собственно, как и вам, нам». «Угол у вас тут какой, темный». Проходя к шкафу, улыбнулся Артем. «Прямо можно баловников на горох, на колени». «Фи, шутите?» Анна Львовна резко скривила губы. «Мы телесных наказаний не применяем. Это отвратительно и антипедагогично. Прошлый век». «Прошлый век. Вот так-то». «Книжный шкаф. Учебники истории. Иловайский, Толстой, Гелеровский, Жюль Верн с Майном Ридом, Горький. Знаете, я, пожалуй, Горького возьму. На дне. Очень эта пьеса, знаете ли». «Пожалуйста, пожалуйста, читайте на здоровье, господин доктор». «Ой», — Анна Львовна глянула в окно. «Какая темень уже. Как же вы пойдете? А давайте я вам фонарь дам. Там керосину еще немножко осталось. Вам как раз дойти хватит». «А потом вернете? Ну, вместе с книгой. Вы же быстро читаете. И чаю мы с вами попьем. Обязательно. Согласны?» «Еще бы не согласен. Со всем нашим удовольствием». Ну вот, идя по обочине с зажженным фонарем, всю дорогу улыбался доктор. Хоть какое-то светлое пятно появилось, не считая работы. Отпустив Аглаю домой, Артем, не раздеваясь, улегся на жесткий топчан. Укрылся старым одеялом, ворочался, сон не шел. Все вспоминалось Анна Львовна. «Анна, какая она? Какая? Фонарь дала, ведь позвала на чай». Чу, показалось, или кто-то осторожно пробирался по двору. Точно, чья-то темная фигура возникла вдруг на крыльце, рванула дверь. «Эй, отворяй, не то окно вышибу!» — раздался дребезжащий голос. «Не надо ничего вышибать», — буркнул Артем, ожидая очередного страдальца с болячкой. «Сам открою». Артем осторожно отворил дверь. Барабанил по крыше дождь, словно глаз вурдалака горел в темноте красный огонек цигарки. Артем пригляделся, пытаясь лучше рассмотреть, кто пришел, но ничего, кроме этого огонька, не увидел. «А, доктор, ты?» — послышался наглый молодой голос. «Ну, здорово, марафет мне припас». И тот тон, с каким гость произнес это, Артему совсем не понравился.